Слово путнику бездны. Если Янукоро — это пламень войны, то совращенные им глупцы — это угли сомнения. Таннер Бьонский, коснувшийся солнца. Никто не знает, кем были созданы земли Драо. Справедливые боги посетили их после великого рождения и расчертили границы дозволенного, кои народы старых и новых гинов чтят по сей день. Нет нужды кичиться богатством или чистотой твоей крови, ибо каждому здесь отведена особая роль. Свобода четырех королевств зиждется на добродетелях, принесенных высшим богом солнцеликим бастионом Ауросом. Он охраняет мир во всем мире, но даже ему не под силу искоренить зло в одиночку. Оно издревле обитает в сердцах людей, толкая их на ужасные поступки. Имя этому злу — Янукоро, порождение пламени, чудовище, способное нести одни только разрушения, мечтающее уничтожить людской порядок и навязать землям Драо неопределенность хаоса. Ему почти удалось добиться желаемого, однако в час великой нужды, призвав богов на помощь, четыре королевства объединились под общим знаменем, и их мольбы были услышаны. Государства получили в свое распоряжение клинок-спаситель, святой Флерсенблад. То был двуручный меч, способный нанести вред чудовищу, выкованный из стали древних. В тяжелом поединке общими усилиями гинам удалось заточить Янукоро в пятом затянутом туманом и не принадлежащем ни богам, ни людям королевстве. Там источник зла лишился данной ему власти, угодив в тиски извечного сна. Но, увы, покой в землях Драо продлился недолго. Гинны принялись спорить, кому из королевств будет принадлежать Флерсенблад. По решению богов, избранным было назначен морозный край под названием Цандер. Однако монархов трех других государств это не устраивало. Так началась затяжная война четырех гербов. Самое кровопролитное противостояние за всю историю Драо. Морозный край был обречен на поражение, не вступись за него, великий герой. В 520 году эры новых гинов, заручившись поддержкой короля Цандера Салливана Айнроуса Рассудительного, воитель Лавгуд Арнийский, родившийся простолюдином, сверг с престола зачинщика конфликта короля Арвальда. Этот человек прославился своей кровавой политикой в отношении собственного народа, жителей лесного края Халендора. В честном поединке Лавгуд обезглавил кровавого тирана, заняв его место на радость простому люду. Так началось время справедливости для всех халендорцев. Вместе с Салливаном, путем множества жертв и потерь, наперекор злому року он одержал победу в Великой войне. Отстоял земли Цандера и приумножил собственные богатства. Сотни песен были сложены о той славной битве на горе Лон, и тысячи храбрецов отдали свои жизни во имя всеобщего блага. Тогда четыре королевства заключили хрупкий мир. Каждому досталось по его делам, и монархи разошлись, опустив оружие к земле. В знак бесконечной признательности и абсолютного доверия Лавгуд, как ныне законный правитель Халендора, получил в награду от Салливана Айнроуса меч Флерсенблад, став его хранителем. В руках Арнийского оружие ждало своего звездного часа, ибо по преданию пламенный корень зла Янукоро, запертый в пятом затянутом туманом королевстве, должен был вырваться на свободу и вновь опалить земли Драо, где четыре короля жили в мире. Именно об этом наша история. О временах щитов и мечей. О кровавых битвах и жутких чудовищах, что принимают человеческий облик без зазрения совести. Прочтите изречения судьбоносцев и отдайтесь стратуму затянутого королевства. Путешествие начинается в Халендоре. Глава 1. Обугленный пасынок. Следующие события берут свое начало в 530 году эры новых гинов. Первый день пятого месяца. Не зря Халендор кличут краем лесов и деревень. Столько зелени не увидишь ни в одном другом королевстве. Там величественные дубы тянутся до самых небес. Кусты сахарной ягоды Марики растут вдоль поселений землепашцев. А непомерно длинные ивы расстилаются на болотах, где сгинули многие глупцы, давшие свадебную клятву убить холиндорского клыкача. Карта владений Лавгута сложна и потому интересна. Главными источниками власти монарха там служат три города. Порт Бьон, он же центр торговли, Нинфьет, удел мужества, и столица королевства Сангерхьем, дом песен. Последний часто называют Стенградом, ибо огорожен он высокой стеной белого урдвика, камня могучего, почти неразрушимого, но поддающегося умелому строителю. Никому и никогда не удавалось пробить защиту города. Опасности внешнего мира обходили столицу стороной. Сотни строк были посвящены дивной природе и славным городам Холиндора, но знаменит он не только ими. Близ горного хребта Эткера, названного в честь слепого кузнеца из Нинфьеда, одна за одной располагались деревни кочевников и землепашцев. Это идеальное место, чтобы найти себе работу, будучи наемником, не брезгующим даже грязным ремеслом. Первый герой нашей истории относился как раз к таким. Одетый в кожаные доспехи, таинственно скрывавший лицо и правую руку под тканевой накидкой с капюшоном, он шел по дороге меж лавками приставучих торговцев, рассматривая местные дома. Богатеям они вряд ли приглянулись бы. Однако оплачиваемое задание можно было получить даже в последней дыре, к роду которых и причислялась деревня. Гуло – маленькая и удивительно привлекательная задница мира, как ее называли наемники, пришлась нашему герою по вкусу. Настоящая романтика. Одноэтажные дома, обиталище бронника-новичка под открытым небом и кривые дорожки, продавленные повозками. Их наш таинственный незнакомец приметил у корчмы, где, болтая о своем, землепашцы выгружали мешки с хлебом, готовя транспорт к новому пути. Стояла тихая весенняя ночь. Мужчина в капюшоне вошел в корчму и запустил цепочку судьбоносных событий. Пред ним предстала картина типичной пирушки. Громкое застолье набирало обороты. «Еще по одной, Малус!» — выкрикнул завсегдатай с кружкой Эля в руке. Его поддержала команда чумазых землекопов у стойки корчмаря, покуда в дальнем углу помещения за широким столом сидела дружина вооруженных солдат, скрашивавших меланхолию песней и игрой на лютне. Некоторые из них натужно улыбались, другие, что постарше, обремененные неизвестным горем, утопали в выпивке, опустошая одну кружку за другой. «Идеальные ребята для поиска работы», — так подумал наш герой. «Я присяду?» — спросил он, расположившись на скамье. Растерянные солдаты переглянулись, а их главный с красной повязкой на шее заговорил. «Ты уже сидишь? Какой смысл спрашивать? Кто таков? Чего надо?» «Работу ищу. У вас такие кислые рожи, вот я и подумал, что вам нужна помощь». Голос незнакомца в капюшоне был не из приятных. Низкий и хриплый, он пробирал слушателей насквозь, словно хладный ветер, бушующий на улицах Цандра круглый год. «Каков засранец!» — обозначил солдат с повязкой. «Зачем лезешь куда не надо? Садишься не на свое место, дерзишь. Голову, что ли, устал на плечах носить? Если надо, мы тебя быстро подровняем, дылда!» Эту деталь приметили все присутствующие. Рост широкоплечего, крепкого станом незнакомца воистину впечатлял. Открыв дверь и зайдя внутрь, он низко наклонился, дабы не удариться головой. На такого верзилу не грех и целый отряд натравить. «Я просто очень наблюдательный. Вы сидите и грустите. Хорошие солдаты редко грустят без повода. В чем дело? Это секрет или путник имеет право спросить?» «Тлеть! Какой же ты надоедливый! На войну мы не хотим идти, вот что! Мы только вернулись с битвы у Незмара, а теперь нас всех посылают к Мезосу!» «К Мезосу!» — пробубнил паренек с лютней и шваркнул разок по струнам. На миг обрывистая мелодия захватила корчму, прежде чем раствориться в криках пьянчуг и девиц, не знающих невинности. они развлекали самых состоятельных гостей по меркам Гуло. «Вот это да!» — продолжил незваный за столом. «А я думал, бандиты Тулиса уже давно угомонились. Если хотите, я помогу вам. За деньги, конечно же. Много не возьму». «Интересное предложение и, самое главное, лобовое», — отметил солдат в повязке. «Как тебя зовут, мужик?» «Вал. Просто Вал, и ничего более». Короткое имя. Ты из Цандера? Только там такие раздают, и то нечасто. Чего же тебя занесло в Халиндор? Так далеко от дома?» «Неважно, откуда я. Мой клинок и кинжалы моего напарника к вашим услугам». «Напарника?» — оживился повязка. «А он где? Он невидимка? Или ты прячешь его в подштанниках?» Отряд разразился смехом. Проливая эль, толкая друг друга, они хохотали, чуть не заикаясь от истерики. Только Вал сидел неподвижно и тихо. Он облокотился на стол, подперев подбородок левой рукой, и ждал, пока гогот закончится и каждый посетитель насмеется, ибо волна веселья прокатилась по всей корчме. Ее деревянные стены, обросшие серым мхом, дрожали, покуда парочка любителей крепких напитков металась между столами, голося во все горло за спиной кремня Вала. Спустя минуту наступила долгожданная тишина. «Вы закончили? Мой напарник из расы Ильгала. Он объявленный Менсис». «Чего?» — хором прокричали солдаты и позатыкали разинутые рты. Их лидер с трудом вернулся к нити разговора, тоже облокотившись на стол, дабы не потерять равновесие. «Так, я не понял. Ты водишься с Менсисом? С грёбаным убийцей Ильгала? Ты ведь понимаешь, что такой воин стоит нас десятерых? Он уложит бандитов Тулиса одной левой!» «Поэтому я и предложил наши услуги. Мы вам поможем и немного заработаем». «А почему лицо не показываешь?» — вклинился солдат с лютней. «Что за таинственность? Сними капюшон, и тогда потолкуем о деле, как мужчина с мужчиной». Задетый вопросом, Вал отвернулся в сторону, резко, будто брезгливо. «Нет, на мне проклятие. Смотреть на меня нельзя, а то подхватите». «Пипирка не встает из-за проклятия!» — ляпнул самый молодой из дружины и привлек к себе всеобщее внимание. «Что? Это первое, что может напугать мужика!» «Ты ошибся. Проклятие гораздо страшнее, чем вы все можете себе представить. Его суть вам незачем знать. Давайте так поступим. Мой напарник придет через час. Пока его нет, мы обсудим детали. Можно разбавить болтовню выпивкой. Я слыхал, если взять больше 10 кружек, здешний корчмарь сбавляет цену вдвое». «Поэтому мы и взяли по 2 кружки на каждого. Ты угощаешь, Вал?» «Да, угощаю. Подождем моего товарища». Звон серебра донес до корчмаря простую мысль. «Да начнется разлив дивного эля». Наполнив кружки до краев, он мигом расставил их, поклонился достопочтенным гостям и удалился во свояси, чтобы не мешать деловому разговору. Вал потратил последние деньги и потому постарался быстро выведать у солдат подробности задания. С каждым глотком они говорили все охотнее. Наш герой не разбрасывался словами, спрашивал по существу и пил меньше всех. Ему нужно было сохранить ясность ума и одновременно слиться с окружением, а это задача не из легких. Когда минул час, дверь корчмы распахнулась, ударившись об косяк, и посетители свернули шеи, дабы разглядеть шумного наглеца. Порог переступил представитель расы Ильгала. Высокий, хоть до громилы Вала ему было далеко, и одаренный незаурядной внешностью. Лисьими глазами окраса цветущих фиалок, нетронутым битвой прямым носом и лучезарной улыбкой вкупе с ямочками на щеках. Этот воин стоял неподвижно, высматривая знакомый силуэт среди посетителей. Так кто же такие эти Ильгала? По-простому, люди-амфибии. Их гладкая сиреневая кожа, покрытая причудливыми узорами разных форм, знакома каждому гину 4 королевств. Ибо нет у Ильгала собственных земель. Они обитают в Халиндоре, Войчере и Моуторне, преимущественно под водой. Поселения амфибий приспособлены к глубинному давлению, что служит им защитой от незваных гостей. Вдобавок, из всех разумных существ Драо только Ильгала обладают жабрами. Расположен сей дар богов у них на шее, рядом с ключицами. Эти создания очень похожи на людей, но в отличие от кирианцев, старых и новых гинов, у амфибий нет волос. Индивидуальность им придают черты лица, острота ушей, перепонки меж пальцами и плавники на локтях, дарующие народу глубин удивительную скорость передвижения в родной стихии. У некоторых представителей расы плавники выпирают так и рог чудовища Брогнера. У иных еле отходят от рук, сливаясь с силуэтом. Напарник Вала относился ко второму типу. Он нашел товарища взглядом и непринужденной походкой направился к нему. Легкая кожаная броня цвета холодной стали прилегала к рельефному торсу Ильгала. Плотные штаны с кольчужными прокладками защищали ноги, а перчатки из покрова королевского угря красовались на руках. Вопросы ливнем рухнули на беднягу Вала. «А он лицо почему не прячет? Его не прокляли? Он не водится с ведьмами?» «Нет, уважаемый», — сказал Ильгала, сев рядом с Валом. «Но я бы с превеликим удовольствием посмотрел в глаза ведьме, осмелившейся использовать против меня древнее наречие». Довольный ответом, Вал похлопал компаньона по спине левой рукой, покуда правую по-прежнему скрывала накидка. За вечер она ни разу не сползла с положенного места, и солдаты не ведали, что сокрыто под нею. «Наконец ты добрался. Приступим. Солдатам нужна наша помощь в войне против свиней Тулиса. Пока мы тебя ждали, я узнал, сколько они готовы нам отвалить». 7 золотых!» — гордо проговорил носитель красной повязки. «Каждому!» Оценив предложение, Ильгала цокнул языком и указал на заказчика пальцем. «Блеск! Даже торговаться не нужно! Этих денег нам хватит на дорогу до Сангерхьема. Сэкономим пару дней в пути и увидим празднование Великой Победы!» «Ежегодный праздник!» — радостно пропел игрок на лютне, пустившись в пляс вместе с инструментом. «Вы в деле? Вал и... как твое имя?» «Пальдар Джу...» — не успел человек-амфибия договорить, как напарник пихнул его в бочину под столом. Пихнул весьма осторожно, дабы никто не приметил. «Просто Пальдар», — улыбнулся он. «Рад знакомству». «И мы очень рады. Простите за холодный прием в начале. В наше время тяжело доверять незнакомцам, но Вал все очень хорошо расписал. Если не возражаете, чтобы не было обид, я сейчас все исправлю игрой на лютне и песней о человеке, который дарит нам любовь и понимание уже долгие 10 лет. Кто хочет услышать ее?» Эти слова приковали всеобщее внимание к музыканту, зазывно приподнявшему руку над инструментом. Парнишка сложил губы трубочкой, и тотчас его задорный свист породил мелодию. Каждый уважающий себя житель Халиндора знал этот навязчивый мотив. Гости заведения искренне улыбались, качали головами в такт и постукивали кружками о деревянные столы. Пальдаар быстро проникся общим настроем, а вот угрюмый Вал продолжал сопротивляться. Он берег рабочий фарватер и не хотел, чтобы его нарушило звучание песни. Было в ней нечто удивительное, по-домашнему теплое, пронизанное уважением и любовью. Когда музыкант закончился вступлением, великие строки раззадорили гостей. «О величии твоем мы, Халиндор, поем, о нашем славном короле, что каждому знаком. Он до вершины из низов тернистый путь прошел и избавил от таков одним прекрасным днем. Раз, два, голова полетела с плеч, тиран Арвальда сразил победоносный меч. Лавгуд наше все, восхвали его, с таким чудесным королем мы все переживем». Голосистый молодец махом запрыгнул на стол и, крепко держа расписную лютню у своей груди, вызвал выпивох присоединиться к нему во втором куплете. Дважды их просить не пришлось. Подскочив с насиженных мест, расплескивая эль, они пустились в пляс, покуда слова песни становились все громче, и сага о подвиге короля Лавгута оживала на устах простого народа. «Словно первый снег бела из Урдвика стена, до самых до краев небес она возведена. Но как бы ни была крепка, Григорам видней, под защитой короля, покойничаем за ней. Халиндор — край лесов, край высоких стен, но Григоры не прячутся за ними от проблем. Лавгуд — наше все, восхвали его, с таким отважным королем мы смело в бой пойдем. К началу третьего куплета даже корчмарь, взяв сковороду, начал чеканить на ней мотив песни. Это забавное и трогательное зрелище сподвигло Пальдара пригласить девушку за соседним столом на танец и вместе с ней позабыть о тяготах будней, в очередной раз окунув вала в омут безутешности. Здоровяк, как нетрудно догадаться, не разделял всеобщую радость. Он уткнулся щекой в ладонь и ждал, пока это непотребство закончится, приговаривая себе под нос. «Слава кузне, что солдатам платят золотом, а не песнями». Игрок на лютне был готов исполнить третий припев, как вдруг... Со стекленевшим взглядом, трясущимися руками, покрытый испариной и золой, в корчму вошел землепашец. Он мельком осмотрел окружение и закричал, да так громко, что даже шумы застолья отошли на задний план. «Чудовища! Чудовища напали на Гуло! Бегите! Спасайтесь!» Вся корчма разом затихла, и десятки глаз вцепились в силуэт принесшего скверные новости. Бравые солдаты хотели спросить у него, что именно произошло, однако не успели они открыть рты, как обугленный бедняга упал замертво лицом в пол. Снаружи, за его спиной, на соломенных крышах ветхих построек и сухой земле царствовало пламя. Багровое, точно весенний закат, оно перескакивало с места на место, опаляя бегущих в панике людей и скудные пожитки, что несчастные пытались унести с собой. Из-за песни посетители корчмы не услышали голос паники вовремя. «К оружию!» — воскликнул солдат в красной повязке. «Не мытьем, так катаньем нас заставляют воевать! Братья, не теряйте сопартийцев из виду! Держимся вместе!» Оставшиеся воины поддержали командира громогласным «да». «Отличный настрой! Пальдар, Вал, вы с нами?» «Разумеется, с вами», — ответил храбрый Ильгала, оголив два бритвенно-острых кинжала, серебряные рукоятки коих переливались на свету. «Мой напарник и я готовы разорвать врагов на куски. Верно, Вал?» Человек-амфибия огляделся вокруг, но компаньона нигде не нашел. Его место пустовало. Следы грязных сапог вели к выходу, туда, где ужас и смерть пиршествовали плотью невинных жителей деревни Гуло. Это никак не помешало товарищу Пальдаара покинуть здание. При размерах весьма нескромных он скрылся незаметным. «Вал нас кинул! Жалкий трус!» — закричал солдат-музыкант, бросив лютню на стол. «Не спешите с выводами, храбрые мужи. Я давно знаю Вала, и если он сейчас не с нами, значит, мой друг в пылу сражения». Мужчина в капюшоне шел супротив волнам ветра, что били ему в лицо, перешагивая трупы растерзанных жителей деревни и сторонясь выживших. Огонь был повсюду. Ни одна постройка не убереглась от его пылкого гнева. Люди выбегали на улицу, охваченные багряной стихией, и падали навзничь у поступи отважного Вала. Он не повел бровью, не испугался и даже не думал сворачивать с намеченного пути. Дорога вела его к длинному дому, в самое сердце Гуло, где больше никто не смог бы устроить добрый пир. Этот мотив скорби царствовал на небесах пеленой черного дыма, но молчаливый воин размышлял о другом. Безоружный, он двигался вперед, покуда деревья, исхудавшие под гнетом пламени, падали на крыши землянок. «Бедняги не заслужили такого», — мыслил Вал, сняв капюшон. К его ногам пал юноша, кой удирал прочь от сил зла. Отхаркивая пепельные останки дорогих сердцу гонимых ветром родичей, он поднял голову и узрел статного мужа 40 лет от роду, гордого представителя расы новых гинов, с типичной для них белой кожей и светлыми глазами. Лицо этого человека не боялось увечий. Сосредоточенный, чего уж греха таить, вечно недовольный Вал хмурил густые черные брови и открытой рукой почесывал бороду, неопрятно подстриженную ножом. Тяжелый взор его серо-зеленых очей окаймленных короткими ресницами, отыскивал врага на горизонте. Рот чуть кривил влево, а шрамированный в бою нос, хоть и сохранил былую мужественность, ныне выделялся лишь розоватой полосой, оставленной когтем таллинцевского щитомордника. Увидев своего спасителя, мальчишка поразился его противоречивой красоте и мигом разгадал тайну личности. Здоровяк Вал носил на левой щеке выжженную волжбой метку изгнанника – «Диззо», что на языке старых гинов значит «дезертир». Метка сияла ярким багрянцем в назидание всем и каждому. Шапка черных волос, к сожалению, не могла скрыть его постыдное клеймо, ибо доставала лишь до бровей. «Равус Волгавсми!» — громко проговорил юноша. «Избранный кузней в нашей деревне!» Широкоплечий воитель отвлекся от игравшего вдали пламени и рассмотрел парня. «Знаешь мое настоящее имя? Тлеть! Я уже устал придумывать ему замены. Поздравляю, ты источник моих новых проблем, потому что ты отнял у меня Вала». «Я не хотел, о благороднейший! Я никому не скажу! Для меня вы настоящий герой, а не дезертир, как все говорят! Я чту ваши подвиги и не смею сомневаться в доблести! Умоляю вас, не держите зла на жалкого червяка!» Удивленный добрыми словами, Волгавсми помог юнцу подняться на ноги, кивнул ему и указал в сторону корчмы, где солдаты могли оказать необходимую помощь. Враг до сих пор не явил себя, и Равус понятия не имел, с кем предстоит сражаться. Оттого возникший у него за спиной Пальдаар пришелся кстати. «Вал, что ты тут...» «Возьми с собой пацана», — перебил избранный кузней, толкнув почтенца в объятия Ильгала. «Он знает, кто я на самом деле, но обещал, что не проболтается. Отведи его к солдатам. Седлайте коней и валите прочь отсюда. Я догоню, как только разберусь, в чем дело». Не дожидаясь ответа напарника, Волгавсми шагнул в противоположном от него направлении и приготовился к худшему. Однако Пальдаар не сдался так просто. «Равус!» — выкрикнул тот, схватив его за руку. «Опять ты лезешь в бой один? Я устал за тебя молиться! Мы ведь даже не знаем, кто наш враг. Тут полно мирных жителей, и вместо бессмысленной драки нужно сперва помочь им». «Вот поэтому я тебя и гоню в зашей. Хватит тупить и тратить мое время, Пальдаар Джуно. У меня впереди поединок с неизвестной хренью, а у тебя спасение землепашцев. Если вытащишь их из жопы раньше, чем я вернусь, милости прошу, присоединяйся к драке с чем бы ни было. Но пока хоть один беззащитный засранец есть на территории Гуло, чтобы пятки сверкали, понял?» «Понял, дальше спорить не стану. Да будут кузни иные боги на твоей стороне». В ответ Волгавсми лишь ухмыльнулся. «Мне их помощь не нужна». Наблюдая за удаляющимся силуэтом друга, Пальдаар Джуна с трудом сдерживал вихрь, что бушевал у него в груди. Столько огня он никогда прежде не видел. Даже битва под Мезосом во времена войны четырех королевств не могла похвастаться подобным. Пламень буквально пожирал небеса. Красный, как кровь, он обретал человеческие очертания и обхватывал деревья, надламывая их и перескакивая на крыши домов. Без посторонней помощи у жителей деревни не было ни шанса на спасение, ибо своей яростью нечто незримое, но великое, опаляло земли, противные ему по неизвестной причине. И Равус хотел узнать, что это за причина. Пока человек-амфибия вместе с солдатами выполнял долг чести, он шел по зову доблести вглубь поселения, где враги уничтожали дарованные богами жизни. Одетые в обгоревшие, собранные не в попад доспехи, из-под которых торчали кости, с оружием, изъеденным ржавчиной, ни живы, ни мертвы, они собирали урожай душ. Их тела окаймлял гневливый огонь, а ссохшиеся лица выражали одну лишь злобу, похуже, чем у бешеного зверя. Мало человеческого в них осталось. «Бранву», — проговорил Равус. «Ненавижу Бранву». Слог презрения привлек чудовищ. Изломленными движениями, будто их телами управлял кукольных дел мастер, они извлекли свое оружие из тисков землепашской плоти и приготовились к свежеванию новой жертвы. «Заметили меня? Отлично! Нападайте, выродки! Я вас не боюсь!» Без тени сомнения Бранву кинулись навстречу Волгавсми. Тот склонил голову, закрыл глаза и, не двигаясь с места, объятый смирением, начал считать их шаги. Чудовищ было пятеро. Бой предстоял нечестный, ибо для избранного кузней пять голов — это слишком мало. Подгадав верный момент, он сорвал накидку со своей правой руки. От кончиков пальцев до самой ключицы ее покрывала гибкая сталь, украшенная узором застывшего во времени костного праха. Равус сделал шаг назад, дабы избежать удара ржавой сабли, и тотчас из пустоты в его стальной хватке возник двуручный меч. Ни один воин не справился бы с таким. Длинный, больше полутора метров, усеянный мелкими шипами, как у Фламберга, непомерно широкий, словно два прямых меча слили в один, этот черный клинок с янтарным свечением разрубил первого Бранву пополам. Грамотный фехтовальщик, углядев впечатляющие размеры оружия Равуса, сказал бы, что воевать подобным невозможно. Поднять его непомерно тяжело, а взмахнуть и подавно. Угоди горе-воин в узкое помещение с полутораметровой махиной наголо, считай, пиши пропало, и единожды атаковать не сумеет. Все эти доводы становились пылью, когда меч пребывал во власти своего истинного господина. Избранный кузней так легко управлялся с ним, что казалось, гротескный кусок металла ничего не весит. Это произведение искусства носило громкое прозвище Таар-и-Тир, он же Пожиратель слез. Даже битва с выродками пламени для такого оружия не была испытанием. Прокатившись под размашистыми ударами двух Бранву, его хозяин играючи обезглавил их и пронзил живот третьего монстра, подняв того высоко над землей. Когда ряды неприятелей пополнили еще пять чудовищ, Равус точно знал, что должен сделать. Он выпустил весь накопившийся гнев, и зеницы его загорелись огнем янтаря. Прозванный народом дезертир разделил свой клинок надвое, разорвав пронзенное им тело Бранву в клочья, и засим орудовал двумя одноручными мечами. Лавируя меж вражескими ударами, Волгавсми наносил собственные. Битва давалась ему легко, словно резвый танец у костра пред новолунием. Один взмах, два, и пара выродков отправились на тот свет. Парные клинки вращались по собственной оси с бешеной скоростью, и, рассекая тела жертв, держались в ладонях Равуса вопреки силе притяжения. Некая волжба полнила их металл. Иного объяснения попросту нет. За все время боя на землю не упало ни единой капли крови. Руки, ноги и головы. Ошметки чудовищ летели в разные стороны, но следовали за ним лишь искры. В жилах Бранву струился огонь, который пожиратель слез сдувал порывами ветра от каждого удара. И вот враги на пути к воинской цели сгинули, а тех, кто по глупости подобрался с тыла, ждал неприятный сюрприз. Волгавсми соединил парные лезвия и легким движением опустил меч в землю по рукоять. Ступив рядом с ней, чудовища не догадывались, что угодили в ловушку. Равус крепко сжал свой стальной кулак и призвал поле янтарных шипов вокруг Таар-и-Тира. Испепелив Бранву, они зарылись в почву, а рука избранного кузни вновь сжала пожиратель слез, что возник в ней через секунду. Равус даже не обернулся. Между тем Пальдар и его наниматели из отряда Рейма Красного, так звали солдата с повязкой, продвигались к северной границе деревни. Увозя выживших, они и подумать не могли, что наткнутся на настоящее порождение Ян-Нукору. Закованный в тяжелый доспех, высокий огненный монстр преградил ворота двуручным мечом и ждал, пока хоть кто-нибудь осмелится бросить ему вызов. Рогатый шлем на его голове явно принадлежал глашатую цандерского отряда монолитников. Стало быть, сей выродок прибыл из далеких земель короля Салливана Рассудительного. Джуно остановил скакуна, дабы решить общую проблему. «Ты куда собрался?» — закричал Рейме. «Это же настоящий Бранву! Огненное чудище из мифов про Ян-Нукору! Ты книжки не читал? Он тебя убьет в два счета!» Такой бандурой он не найдет даже вши в заднице великана. Голос храброго Ильгала напоминал прилив океанических вод. Такой же неотвратимый. «Он охраняет ворота и не двигается с места. Как убью его, мы поедем дальше». «Ты, конечно, Менсис, но откуда уверенность в победе? Вдруг где-то поджидают еще монстры? Вокруг много деревьев, и огонь до них пока не добрался. Бранву могут прятаться в листве, ты не думал об этом?» Такую глупость Джуна не мог стерпеть. Остановившись на полпути, он ухватился за лоб ладонью и демонстративно покачал головой, ибо логика солдата опаршивила в самом своем корне. «И как вы умудрились выжить в бою против головорезов Тулиса?» — подумал Ильгала вслух. «Деревья от того и целы, что здесь нет врагов, олухи! Будь здесь Бранву, они бы сгорели дотла! Наш противник один, и я с ним разберусь!» Пальдар подошел на допустимое расстояние. Еще полметра, и меч чудовища попал бы в зону его досягаемости. Незакаленному бойцу такой форы было бы недостаточно, а умельцу, искушенному риском, вполне хватало. Человек-амфибия улыбнулся, поманил врага к себе рукой и едва заметил движение корпуса, придающего скорости тяжелому лезвию, уклонился от удара, сделав всего один шаг назад. Меч стража ворот с треском врезался в камень, и прежде чем осознание пришло к нему, Пальдар совершил молниеносный рывок, перерезав богопротивное горло своими кинжалами. Никто даже моргнуть не успел. Всем показалось, что напарник Равуса исчез и появился вновь. «Как ты это сделал?» — закричал Рейме. «Это просто навык. Сила и скорость вкупе с координацией. Ну и полным отсутствием мозгов у этого поганца. Что я могу сказать? Мы довели выживших до ворот, достопочтенные мужи. Сопроводите их к холму, а я пока пойду искать Вала. Я не могу оставить его здесь. Когда найду друга в добром здравии, мы встретимся у холма Траона». Рейме спешился, дабы пожать руку новообретенному товарищу. «Честь стоять с тобой в одном ряду. Мы не будем терять время и пока пошлем гонца в Сангерхьем. На рассвете отправимся туда, а бандиты Тулиса пускай подождут. Если увидишь Вала, передай, что нам жаль». «Жаль? С чего это?» «Мы сомневались в нем, назвали трусом. Это неправильно. Если вы оба справитесь с напастью и вернетесь, мы всегда будем рады видеть вас в нашем отряде. Ты уверен, что тебе не нужна подмога?» Джуна кивнул. «Да, одному надежнее. Так меня, скорее всего, не заметят». Полное уважение друг к другу, они расстались на время. Солдаты направились к холму Траона, взяв под защиту жителей Гуло. А бесстрашный Ильгала направился выручать друга, бросившего вызов первородному злу. Пальдар не взял с собой подкрепление, потому как его верной помощницей была редкая тень. Она сохранила крупицы сил в борьбе против всепоглощающего огня, который Равус сдерживал в одиночку. Прикончив очередного выродка, он понял, что сбился со счета. Пожиратель слез в его левой руке насыщался битвой, покуда правая служила щитом. Ею Равус перехватывал вражеские удары, отбивал стрелы и пробивал доспехи. Поистине невероятная мощь таилась внутри стального кулака. Такой мог бы позавидовать сам Лавгуд, в молодые годы единолично бросавший вызов землям Войтшера. С каждым новым ударом избранный кузней приумножал свою ярость. Он прорывался в самое сердце поселения и, увидев разрушенный длинный дом, не поверил глазам. Пламя поднималось до небес, опоясывало луну и сливалось с ней в огненный шар, багровым светом озарявшим поле брани. Под покровительством родной стихии Бранву становились сильнее. Пропитанные жаром, они накинулись на Равуса, чтобы вновь накормить Таар и Тир. Меч сокрушил четверку тварей одним ударом и помог хозяину подобраться к эпицентру горения чуть ближе. Волгавсми увидел его, виновника всех бед деревни Гуло. Высокий, на две головы выше двухметрового Равуса, грозный, огонь рядом с ним превращался в послушного зверя, источающий ауру ужаса черный рыцарь. Все его тело покрывал шипованный стальной доспех, окаймленный тонким слоем магмы. Стекая вниз по округлому нагруднику, она соединялась с кончиками острых пальцев чудовища на лету. Не могла припасть к земле, ибо оно управляло стихией, призывая крупицы жара к рукам. Равус удивился подобной способности, но отвлекаться ему было нельзя. Он искал слабое место оппонента, рассматривая его. Спину рыцаря закрывал внушительный плащ, сотканный крупной чешуей ящера из Гинлана, а голову защищал шлем, увенчанный кривыми рогами. Опускаясь к подбородку параллельно забралу, откуда били потоки гари, они стремились вперед точно бивни. Лик чудовища нельзя было разглядеть из-за шлема, но его красные глаза передавали полное отсутствие эмоций. «Ты, наверное, главный», — проговорил избранный кузней. «Ну и видок у тебя. Слишком пафосный для монстра. Что тебе нужно в этой жалкой деревушке? Это жопа Халендора, тут веками ничего не происходит. Неужто ты решил встряхнуть жизнь местных?» Черный рыцарь ничего не ответил. Встав с Волгавсми на одну линию, он окинул взглядом длинный дом, кое окончательно сдавшийся огню развалился на составляющие и стал пепелищем, фоном для предстоящей дуэли. «Видимо, говорить не умеешь. Так даже лучше, ты не сможешь меня разболтать. Хер ли яйца мять? Нападай уже, ты, ничтожный!» «Не так Григор должен разговаривать со старшим братом», — молвил недруг. И очи Равуса остекленели. Утратив боевую спесь, он попятился назад. «Локсилус! Так, подождите! Неужели это ты?» «Попрошу, Локсилус обугленный пасынок отныне». Вдруг рыцарь призвал огненный меч, не уступавший по размерам Таары Тиру, и в одном вертикальном ударе обрушил всю мощь стихии на оторопевшего Равуса, заставив его защищаться. Как только клинки соприкоснулись, волна омерзительного лязга прошла деревню Гуло насквозь. Она долетела до ее границ и вернулась обратно, усилив влияние пламени, заставив его расчертить круговую арену битвы воинов, равных в мастерстве владения оружием. Волгавсми пытался перейти в открытое наступление, однако мысли о личности Разорителя не давали ему покоя. «Я думал, ты давно погиб. Мне пришлось стоять у пустой могилы и мириться с тем, что я никогда не предам тебе священной земле. Что произошло? Где ты был все это время? Говори со мной, быть богам впроголодь!» «А станут ли слова для тебя истиной?» — вопросил Локсилус, продолжая изматывать Равуса цепочкой атак. «Сомневаюсь». «Ты, Волгавсми, немедленно приходи в себя!» Таар и Тир и огненный меч упирались друг в друга, а избранный кузней и обугленный пасынок не желали уступать. Вот они, два воителя, каждый стоял на своем, не согласный сдаваться или делать хотя бы один шаг назад. Воля против пламени, решимость против ярости. В итоге Локсилус взял верх над соперником и, оттолкнув того свободной левой рукой, выбил пожиратель слез из стальной хватки. Меч пал на землю, а Равуса отбросило к конюшне напротив длинного дома, к тому, что от нее осталось. На долю секунды тьма поглотила взор дезертира. Стенания костей напомнили ему, что человек слаб по своей природе. Волгавсми инстинктивно выставил правую длань перед собой, дабы призвать верный клинок, но тот, увы, не откликнулся. Пожирателю слез мешало препятствие — поножи черного рыцаря. Сам того не ведая, он наступил на меч, кой, дрожа и противясь, рвался к владельцу. Слишком крепка была пята монстра, и даже металл, способный пропускать пространство, не мог одолеть ее. Тяжко вздохнув, воители переглянулись. «И что теперь?» — вопросил Равус. Его брат Локсилус уже почти победил. Однако в последний момент убрал ногу Старый Тира и позволил честному бою продолжиться. Так, не веря глазам своим, избранный кузней поднялся с земли и снова попытался заговорить с братом. «Значит, ты все-таки помнишь, кто ты? Ты Волгавсми! Ты моя семья!» «Я больше не принадлежу жалкому роду твоему», — отозвался спокойный рыцарь. «Пламя Янукору ведет меня, и скоро четыре королевства падут одно за другим. Здесь я не нашел, что ищу. И единственный, кто сейчас стоит на моем пути, — это ты, Равус. Не стану я просить уйти с дороги, ибо не послушаешь ты. Тебя можно урезонить лишь силой». Локсилус набросился на того, кто некогда разделял с ним кровное причастие. Обхватив огненный меч обеими руками, он нанес серию размашистых ударов, кои Равус мастерски отразил. Братья бились яростно, смотря друг другу в глаза. Не было нужды отслеживать выпады. Верные военному ремеслу длани делали работу сами собой. Непримиримые соперники обошли арену кругом, и, наконец, один из них выдохся. Избранный кузней пал на одно колено. Закрывшись пожирателем слез, он принял тяжесть атак Локсилуса. Черный рыцарь бил, что есть мочи, в попытке пробить оборону, и когда хватка Волгавсми-младшего не выдержала, он обронил меч, закрывшись стальной рукой. Равус справился с одним ударом, однако второй готовился принять челом. «Вот и все», — молвил старший. Утратив блеск янтаря, глаза избранного кузни отразили силуэт смерти. Пламенный меч предводителя Браанву был готов без доли сожаления обезглавить его, но, едва коснувшись кончиков волос жертвы, остановился, зависнув в воздухе. Равус думал, что он уже мертв и восседает в чертогах богов, но, к счастью, это было не так. «Я жив?» — бросил Волгавсми-младший. Локсилус даже не смотрел на него. Внимание рыцаря приковал таинственный муж в темно-зеленых одеждах, стоявший перед ним. Лик незнакомца скрывал шарф, из-за которого были видны только глаза, а в руках он держал прямой меч, направленный на обугленного пасынка. Над полем брани нависла молчаливая пауза, обрамленная абсолютной неподвижностью трех воинов. Избранный кузней прервал ее. «Ты кто такой? Ты пришел помочь ему или мне?» «Сегодня я ваш лучший друг», — ответил решительный незнакомец. «Я не дам монстру исполнить задуманное». Сделав всего один шаг, он заставил Локсилуса отступить. Черный рыцарь исчез, объятый огненным вихрем, и оставил после себя лишь горестные воспоминания. Вслед за ним пропали все признаки бесчинствовавшего пламени. Деревня погасла, а обращенные в прах землепашцы отдались в надежные руки ветров. К концу боя подоспел Пальдаар. За миг до исчезновения обугленного пасынка он успел разглядеть его издалека. «Кого я только что увидел?» — спросил человек-амфибия, достав кинжалы. Ему ответил незнакомец в шарфе. «Нет нужды пускать оружие в ход, достопочтенный Пальдаар Джуна. Этот черный рыцарь исчез, а я не враг тебе и твоему другу Равусу Волгавсме. Ты знаешь наши имена?» «Я наслышан о подвигах двух великих воинов, и мне очень приятно познакомиться с вами лично». «Невзаимно», — пробурчал Равус. Он отряхнулся от пыли и встал на ноги. «Кто ты такой? Почему прячешь лицо и помогаешь нам?» «Полно», — вклинился Пальдаар. «Не тебе его осуждать за тайну личности. Ты сам проходил в капюшоне 1.5 недели, не снимая его ни на час». Уложенный на лопатки одним достойным аргументом, Волгавсми лишь рыкнул, облокотившись на Таар и Тир, воткнутый в землю. «Я прячу лицо из-за особых обстоятельств», — продолжил незнакомец. «Но если его нельзя показывать, то простите, боги, где же мои манеры? Я совсем забыл представиться. Меня зовут Уэйн, и ведет меня зов несовершенного подвига». «А нас ведет зов пустых желудков и уставшие лошади», — огрызнулся Равус. «Пусть их и кормят лучше, чем нас, но даже они обалдевают от вечной дороги». «Друг мой, ну разве так говорят со Спасителем?» «Да, Пальдаар Джуно, на моем языке именно так. У меня нет ни желания, ни настроения обмениваться комплиментами и благодарностями. Я только что дрался с родным братом, которого не видел 8 лет!» Тотчас Пальдаар остолбенел от услышанного. Его глаза округлились, а руки пали по швам, крепко держа кинжалы. «Дрался с родным братом? А он у тебя был? Почему ты не рассказывал мне раньше?» «Потому что мы знакомы всего год, вот почему. Для меня это слишком мало, чтобы я выкладывал тебе всю свою подноготную. Поздравляю, теперь ты знаешь. И ты тоже, Уэйн. Вот моя благодарность за то, что спас мою задницу». «Это большая честь», — сказал тот, поклонившись. «Боюсь, твой брат стал вместилищем пламени Яннукору. И теперь, когда легендарное чудовище вернулось к жизни, наши земли в большой опасности. Если мое мнение хоть что-то значит, предлагаю отправиться в Сангерхием. Нужно сообщить новости королю Лавгуту. Я уверен, он что-нибудь придумает. Вполне возможно, даже вступит в сражение с верховным Браанву». «Его даже в соседнюю деревню не отпустят», — бросил Волгавсми. «Это почему же? Я не здешний и не понимаю, как работает политика Халиндора. Объясните мне, пожалуйста». Отмахнувшись от просьбы, Равус водрузил Таары Тир на плечо и направился к северным воротам, дабы покинуть деревню Гуло. Пальдар пошел следом вместе с новым знакомым и решил грамотно истолковать ему положение вещей. «Чтобы ты понимал, Уэйн, Лавгуд нагружен государственными проблемами. Он погряз во внутренней политике и параллельно борется с бандитами Тулиса, которые уже порядком обнаглели. Поэтому мы и прибыли в Гуло. Равус и я точно знали, что тут будет околачиваться отряд солдат. Мы сыграли спектакль, мол, мы простые наемники и хотим заработать на заварушке с Тулисом. А по итогу все наше предприятие накрылось. Бранву сожгли деревушку, и Лавгуд теперь застрянет в полной зад... Извини меня». «В полной заднице, я тебя понял», — дополнил Уэйн. «То бишь, загвоздка в том, что отныне на плечах властителя две проблемы. Он должен разобраться с Тулисом и победить порождение Яну Кору. Это достойный подвиг. Я уже слышу песни бардов». «Песни?» Равус громко оповестил, что слушает диалог. «Я смотрю, вы за 5 минут стали настоящими друзьями. Можете даже в один сортир парочкой ходить. И раз уж вы тут обсуждаете всякое, дайте мне тогда закинуть малость бронзовиков». «Милости просим». «Милости просим». «Даже хором отвечаете, мать его гнать. Я хотел сказать, что подвиги первонаперво дают деньги, которые помогают заполнить желудок едой. Для меня это главное, а не какие-то там песенки. Доблестный воин — это воин при деньгах. С ними он сытый и довольный». «Интересная точка зрения, Равус Волгавсми», — проговорил Уэйн. «Но для меня все иначе. Доблесть воина мерят не златом или серебром, а ладностью песен, сложенных о нем. Поэтому я и спешу в Сангерхием. Я совершу великий подвиг». «Удачи, пацан!» Ворчун ускорил шаг, оставив компаньонов позади. Он накинул капюшон, дабы солдаты Рейма его вдруг не узнали, и скрыл пожиратель слез в небытие. Клинок растворился, аки капли крови на берегу, омытые волнами рек города Мезос. Теперь, оставшись наедине, Уэйн и Пальдаар могли всласть наговориться. До ворот было 10 минут пути, и парочка достойных тем нарисовалась на горизонте. «Он всегда такой вредный?» «О, да! Мне понадобилось полгода, чтобы привыкнуть. Равус всегда хмурый и недовольный, брюзжит себе под нос, всех во всем обвиняет и почти никому не доверяет. В общем, славный малый, если ты понимаешь, о чем я». Джуна в шутку пихнул локтем идущего по левую руку собеседника. «И это не сарказм. Он прирожденный воин и всегда придет на помощь тому, кого считает другом. Правда, я не совсем уверен, что я его друг. Он меня так никогда не называл, а значит, есть повод переживать. Чего уж там, из него заслуженную благодарность вытянуть — это целое дело». «Я заметил». «Когда наступит момент, я выдавлю из него признание. И, кстати...» — протянул Эльгала. «А почему черный рыцарь струхнул, когда увидел тебя? Это было странно, если не сказать больше». «Даже не знаю». Уэйн пожал плечами и призадумался. «Я перебил целую кучу Браанву на востоке деревни и услышал звуки чужой битвы. Конечно же, я рванул туда на полной скорости, увидел Равуса и захотел помочь. Тот жуткий рыцарь просто посмотрел на меня, а потом исчез. Наверное, он подумал, что сразу с двумя противниками ему не справиться». «Стало быть, ты достойный компаньон, если отпугиваешь чудовищ. Мы все равно собрались в Сангерхием, и я очень рад, что мы тебя подцепили. Втроем нам будет гораздо проще. И раз уж мы в одной лодке, Уэйн, скажи мне, откуда ты про нас знаешь?» «Лицо Равуса не узнать невозможно, ведь он очень известная личность. А еще он носит метку изгнанника-дезертира. Сложив 2 и 2, я догадался, кто передо мной. Это высокий муж со шрамом на щеке и с остальной рукой, которая призывает двуручный меч, разделяющийся на 2 одноручных. Кого еще можно встретить? Кто подойдет под это описание? Мне кажется, никто. Поэтому Равус и носит накидку с капюшоном. Так ему гораздо легче спрятать собственное «я». «Ладно, убедил. А как ты меня узнал? Для новых и старых гинов Сильгала на одно лицо. Пусть я и уродился красавцем». «Мне проболтался один выпивоха из корчмы на перепутье. Он сказал, ты обыграл его в Анкор и оставил с пустыми карманами». Поняв, о ком идет речь, Пальдар улыбнулся во весь рот. «Вот засранец! Будет время, наведаюсь к нему и научу держать язык за зубами. Ты молодец, что все разузнал, но в отличие от Рауса, мне не нужно прятаться от гинов. Моя метка только для Ильгала. «Ты тоже изгнанник?» — удивился Уэйн. «Не для твоего народа. У гинов и кирианцев клейма клятва преступника не существует. Однако у народа глубин это страшный грех». Джуна одним ловким движением снял перчатку с правой руки. На тыльной стороне ладони сияла метка изгнанника Гаот, что на языке Ильгала значило «клятва преступник». «И какую же клятву ты нарушил?» — вопросил Уэйн. «Это как-то связано с Раусом?» «Нет и еще раз нет. Наш ворчун Раус — просто дезертир. Он отказался участвовать в войне четырех королевств. Я, признаться, не до конца знаю его историю. Некоторые говорят, что он трус, другие уверяют, что это неправда, и у него была веская причина покинуть поле брани при Мезосе. У всех есть аргументы, но ни у кого нет доказательств». «А сам ты как думаешь?» Джуна взялся за подбородок. «Логика мне подсказывает, что такой здоровенный дуб, как Раус, вряд ли стал бы бежать. Ты только посмотри на него. 2 метра и еще полголовы. Великан! Только какой-нибудь магнер будет выше Рауса. Иногда мне кажется, что нет никакого смысла в его накидке. Его и так по росту узнают. Просто не хотят наживать себе проблем. Хотя солдаты Рейна его не узнали». «Может быть, везение, а может, божий промысел?» «Кстати, о божьем промысле». Джуна вытащил из подсумка аккуратно сложенную фиолетовую накидку из тончайшего шелка. «Полагаю, тебя не смутит ее окрас и тот факт, что она краденная. Ты спас моего друга, Уэйн, и это единственное, чем я могу тебе отплатить. Возьми накидку в качестве подарка. Можешь снять свой шарф». «Спасибо, Пальдар. Мне очень приятно. Это прекрасный дар. Но если не возражаешь, я надену его, когда останусь наедине с собой, и только поверх шарфа. Я намерен сохранять инкогнито до прибытия в Дом Песен». «Почему именно дотуда?» «Хочу заявить о себе прямо перед королем Лавгутом. В Сангерхьеме начнется мой великий подвиг, который я поклялся совершить». Более объяснений не требовалось. Три героя добрались до северных врат деревни и, воссоединившись с солдатами Рэми у холма Траона, поведали им свою историю. Без подробностей о родстве Равуса и Локсилуса, но максимально красочно, дабы никто не остался равнодушным. Общим голосованием было принято решение немедленно седлать коней и скакать в Сангерхьем. Долг взывал к воинам, кои несли весть о пробуждении древнего зла. По преданию, убить Яну Кору мог лишь пламень, способный проливать слезы. Единственный в своем роде его брат — Граате Кору. К несчастью, тот стал жертвой заговора огненного народа Браанву и пал от руки чудовища, связанного с ним узами крови. Яну Кору обманул брата, заманив в ловушку и лишил его жизни. Чтобы ни у кого не было шанса воскресить падшего, он разделил плачущее пламя на 4 фрагмента и позаботился об их сохранности. Единственный найденный фрагмент находился в распоряжении короля Лавгута Арнийского. Меч Флирсенблад таил в себе кровь пламени. Пусть он и не мог убить Яну Кору, но точно был способен запереть властителя Браанву на несколько сотен лет в чертогах затянутого королевства. Место, где жизни людей ничего не значат. Оставалось 3 фрагмента и очень мало времени. Раус не знал, почему воплощение воли зла Локсилус наведался в деревню Гуло и куда обугленный пасынок направился дальше. Избранный кузней предпочитал не изводить себя домыслами, однако четко понимал главное — гонка между жизнью и смертью, между богами и Браанву, между добром и злом началась. Победителю доставалось все, а проигравшему — ничего. Так скорее же в Сангерхьем, в Дом Песен и Высоких Стен.